Джон Рональд Руэлл Толкин. Лист кисти Нигля. Жил-добыл маленький человек по имени Нигль, которому предстояло совершить далекое путешествие. Но ехать ему было неохота. По правде сказать, ему сама мысль об этом путешествии претила. Но изменить он ничего не мог. Нигль знал, что когда-нибудь пуститься в дорогу все же придется. Однако чемоданы укладывать не спешил. Нигль был художник. Правда, он не слишком-то преуспевал, отчасти потому, что его постоянно отвлекали другие дела. Сам он считал эти дела по большей части докучными и обременительными, но если уклониться от них не удавалось, а не удавалось, по его мнению, почти всегда, выполнял он их более или менее добросовестно. На родине Нигля действовали довольно жесткие законы. Но это была не единственная помеха работе. Например, подчас Ниглю попросту досаждала собственная лень, и он предавался ничего не деланию. С другой стороны, он был на свой манер жалостлив. Такие жалостливцы не редкость. Стоит кому-нибудь начать вздыхать, да плакаться на жизнь, как они тут же раскисают, но чтобы сорваться с места и броситься на выручку, этого не жди. Если же Нигль все-таки принимал решение что-то сделать, это не мешало ему раздражаться и ворчать, а иной раз он даже позволял себе втихомолку выругаться. И все равно жалостливое сердце втягивало его во множество дел и забот, причем особенно часто приходилось Ниглю подсоблять некоему господину Пэришу, проживавшему по соседству. Кстати, Пэриш был хром. Случалось Ниглю иной раз помогать и тем, кто жил от него гораздо дальше, чем Пэриш. При этом время от времени художник вспоминал о грозящем ему путешествии и начинал суетиться со сборами, но без особого успеха. В такие дни он рисовал мало. Вообще он писал одновременно несколько картин, но все они были чересчур велики. Нигль замахнулся в них слишком на многое, при том, что вообще-то он был из тех, кому листья удаются лучше деревьев. Ему случалось целыми днями биться над каким-нибудь крошечным листиком, силясь во что бы то ни стало показать в красках, как этот листик очерчен, как он встречает луч, как поблескивают на его зубчиках капельки росы. Однако Нигль неизменно покушался изобразить все дерево целиком, со всеми листьями, и следил, чтобы все они были разные, в то же время походили друг на друга. Одна из картин художника беспокоила особо. Он затеял ее когда-то ради одного единственного подхваченного ветром листка, но вскоре листок превратился в дерево, а дерево принялось расти, да еще как, не по дням, а по часам. Ствол его пустил бесчисленные ветви, на поверхность земли выползли причудливо изогнутые корни. Еще к дереву слетались какие-то диковинные птицы. И еще за деревом, в просветах между листьями и сучьями, на холсте явственно проступала некая страна. Обозначились леса, а на горизонте соткались и забелели вершины гор. Нигль утратил интерес к прочим картинам. Если их не удавалось пристроить к большой где-нибудь сбоку, их уделом становилось забвение. Главная же картина мало-помалу достигла таких внушительных размеров, что художник даже обзавелся лесенкой и сновал по ней вверх-вниз, где наложит новый мазок, где сотрет старый. Если заявлялся посетитель, Нигль держался с ним достаточно вежливо, только беспрестанно перебирал карандаши на столе. Выслушивал он гостя терпеливо, но мыслями пребывал всецело с большой картиной, которая ждала его в саду, в высоком сарае-мастерской, который Нигль специально для нее выстроил, пожертвовав ради такого дела грядками из-под картошки. Со своим жалостливым сердцем он по-прежнему ничего поделать не мог. «Мне бы волю посильнее», — говорил он себе зачастую, разумея под этим «Как бы так исхитриться, чтобы не обращать внимания на чужие неурядицы?» Впрочем, в то время его как раз оставили в покое и довольно долго не трогали. «Что бы ни случилось, уж эту-то картину, главную, настоящую, я закончу до того, как уехать. Разрази гром это проклятое путешествие!» Повторял он, но не мог скрыть от себя, что вечно откладывать отъезд не удастся. Нужно было закругляться, ведь требовалось еще время на отделку мелочей. Однажды Ниголь отошел на несколько шагов, чтобы окинуть взглядом свое детище. Он долго и с особой пристальностью изучал картину, но никак не мог понять, хороша она или дурна. К сожалению, посоветоваться было не с кем. По чести говоря, самого Нигля совершенно не устраивало то, что вышло из-под его кисти, но, с другой стороны, смотрелась картина очень хорошо. Более того, это была единственная истинно прекрасная картина на всем белом свете. Желать оставалось только одного, чтобы в дверь постучался сам Ниголь собственной персоной, вошел, хлопнул самого себя по плечу и воскликнул бы, без сомнения, с неподдельным жаром: «Просто великолепно! Вижу, вижу, к чему ты ведешь! Заклинаю тебя, работай и ни о чем больше не беспокойся! Мы выхлопочем для тебя общественную пенсию, так что всем заботам придет конец!» Но время шло, а пенсии не было и помину. Ниглю уже было ясно. Чтобы довести картину до конца хотя бы в черне, нужно трудиться, не покладая рук. Что ж, художник засучил рукава. Он принял решение не заниматься ничем, кроме картины, и день-два этому решению не изменял. Но вскоре все благие намерения потерпели крушение. Заботы так и посыпались. Сначала в доме все пошло кувырком. Потом Нигля избрали присяжным, и пришлось ехать в город, чтобы принимать участие в заседании суда. Потом захворал дальний знакомый. Господин Пэриш слег, жалуясь на прострел, а о визитах нечего и говорить, они посыпались как горох. Нигль, надо сказать, жил в славном маленьком домике довольно далеко от города. Поэтому с весной хозяин домика становился жертвой тех, кто не дурак почаевничать на лоне природы. В душе, не вслух, разумеется, Ниголь проклинал этих любителей свежего воздуха, но не мог отрицать, что сам же наприглашал их на свою голову еще зимой, когда ему почему-то не казалось в тягость бегать по магазинам да попивать чаек с приятелями из города. Ниголь попытался ожесточиться сердцем. Никакого результата. Слишком многому не имел он мужества сказать «нет» в лицо, даже если и не считал своим долгом непременно соглашаться. К тому же были вещи, которые он был обязан исполнять вне зависимости от того, что он о них думает. Между прочим, некоторые из визитеров позволяли себе намекнуть, что садик у гостеприимного хозяина изрядно запущен, как бы инспектор не нагрянул. Разумеется, редкий гость подозревал о существовании картины. Но даже прозная о ней все, можно ручаться, ничего не изменилось бы. Сомнительно, чтобы гости усмотрели в картине что-то ценное. Осмелюсь, кстати, сказать, что по большому счету это была, в общем-то, так себе картина. Хотя, возможно, отдельные фрагменты Ниглю и удались. Впрочем, дерево получалось довольно интересное. Да Нигали сам был под стать своему дереву, хотя это не мешало ему оставаться человечком маленьким и невеликого ума. Так или иначе, а время у Нигля пошло на вес золота. А ту же пору городские знакомые припомнили, что этот маленький человечек скоро будет вынужден отправиться в некое малоприятное путешествие, и кое-кто уже подсчитывал за спиной у хозяина, долго ли еще тому удастся тянуть с отъездом, кому достанется дом и будет ли новый хозяин рачительнее прежнего. Грянула осень, мокрая и ветреная. Маленький художник проводил все свое время в мастерской. В один из таких часов, стоя на лесенке с кистью в руках, он попытался перенести на холст отсвет заходящего солнца, окрасивший далекую заснеженную вершину чуть левее одной из больших ветвей, к тому времени уже почти сплошь одетой в листву. Ниголь знал, что отъезд уже близок. Не исключено было, что отправиться придется уже в начале наступающего года. Только-только управиться. О том, чтобы тщательно отделать каждую мелочь, не могло быть уже и речи. Картине, похоже, так и суждено было остаться лишь намеком на те чудеса, что бывало воображались Ниглю. В дверь постучали. «Войдите!» — отозвался художник раздраженно, но спустился с лестницы и встал рядом с ней, вертя в руках кисточку. Вошел сосед, господин Пэриш. Других соседей у Нигля не было, его домик стоял на отшибе. Тем не менее, Ниголь не очень-то жаловал господина Пэриша, отчасти потому, что с тем то и дело случались какие-то закавыки, и ему требовалась помощь. Кроме того, он ни во что не ставил живопись, зато любил придраться к Ниглеву садику. Оглядывая его, что случалось часто, он видел только сорняки. И наоборот, подняв глаза на картину, что случалось редко, Пэриш не различал на ней ничего, кроме серо-зеленых пятен и черных полосок, казавшихся ему бессмысленными. Он полагал, что сделать замечание по поводу сорняков — это первый долг соседа, а что до картины, то лучше воздержаться от высказываний. Он полагал, что оказывает этим Ниглю большую любезность, но не отдавал себе отчета в том, что даже если это и считать любезностью, то уж особенно большой ее назвать было никак нельзя. Лучше бы он помог выполоть сорняки, а еще лучше — похвалил бы картину. «А, это ты, Пэриш! Что стряслось?» — зевнул Нигль. «Я смотрю, у тебя какое-то важное дело», — сказал Пэриш и взглянул на картину. «Наверное, ты страшно занят». Нигль бы и сам ему это сказал, но опоздал. «Ну, занят», — буркнул он и тяжело вздохнул, как бы про себя, но так, чтобы и Пэриш мог расслышать. «Чем могу быть полезен?» «Да вот, сосед, супруг-то моя захворала! Я прям сам не свой», — выложил Пэриш. «А тут еще этот ураган! Добрую половину черепицы сорвало! Дождь хлещет прямо в спальню! Кошмар! Нужен врач! И рабочие! Только сомневаюсь я, чтобы они вовремя прибыли! Не заведено у них этого! Выделил бы лучше ты мне 2-3 денечка! Взялись бы и законопатели! У тебя, глядишь, и холстина какая-нибудь ненужная отыщется, или там фанера кусок!» Тут он, наконец, взглянул на картину с некоторым интересом. «Ах ты, бедолага!» — посочувствовал Нигль. «Вот уж не повезло, так не повезло. От души надеюсь, что у твоей жены обыкновенный насморк. Так и быть, сейчас я приду, и мы с тобой перенесем ее постель вниз». «Премного благодарен!» — довольно холодно отозвался Пэриш. «Только никакой это не насморк. Это самая настоящая лихорадка. Стал бы я тебя беспокоить из-за какого-то насморка. Да и постель уже внизу. Не те у меня, сам знаешь, ноги, чтобы бегать вверх-вниз по лестнице с подносами. Но вижу, ты занят. Прошу прощения, не хотел мешать. Я, собственно, вот что хотел сказать. Кто-то ведь должен потратить время и съездить в город за врачом. Ты же видишь, в каком я положении. И за рабочими. Коли у тебя и впрямь нет лишнего куска холстины... Ну, конечно, о чем разговор?» — воскликнул Нигль, хотя на язык просились совсем другие слова. Никакого сострадания к Пэришу он на этот раз не испытывал, но, как и всегда, отказать не решился. «Я съезжу. Не паникуй». «Как же мне не паниковать?» — заупрямился Пэриш. «Я очень беспокоюсь, если бы не распроклятая нога!» И Нигль отправился в дорогу. Как видите, другого выхода у него не было. Разве можно отказать в помощи единственному соседу? Ведь больше поблизости домов не было. Потом у Пэриша не имелось велосипеда, а у Нигля имелся. Пэриш действительно хромал, и хромая нога изрядно побаливала. Обо всем этом приходилось помнить, да и невозможно было спокойно смотреть на кислую мину господина Пэриша и выслушивать его плаксивые сетования. Правда, Нигля ждала картина, а времени на то, чтобы ее закончить, оставалось в обрез. Но упоминать об этом ему было неловко. Он мог бы ожидать от Пэриша уважения к своей работе, но тому не было до картин никакого дела. «Проклятье!» — сказал Нигль, выводя велосипед. Было сыро и ветрено. Дневной свет начинал уже понемногу тускнеть. «На сегодня с работой все», — подумал художник. Крутя педали, он то мысленно чистил все подряд, на чем свет стоит, то грезил, будто касается кистью той вершины или ветви с листьями неподалеку от нее. Эти листья возникли в его воображении еще весной. Пальцы его судорожно сжимали руль. Теперь, когда в мастерскую было не попасть, он, наконец, догадался, как следовало писать прозрачное свечение, окаймлявшее далекое видение горы. Но сердце его не хотело утешиться. Оно как будто не верило, что случай опробовать догадку еще представится. Нигль разыскал врача и оставил записку строителям. Контора к тому времени уже закрылась, и мастера разошлись по домам, греться у камина. Зато Нигль вымок до нитки и простудился. Доктор не так спешил и прибыл не вдруг, а только на следующий день, что, кстати, оказалось и удобнее. В двух соседних домах он застал уже не одного пациента, а сразу двух. Второй был Нигль. Он лежал в жару, а в голове у него и на потолке комнаты сплетались небывалые узоры из листьев и ветвей. Ниглю сообщили, что госпожа Пэриш отделалась легким насморком и быстро идет на поправку. Но эти вести не принесли больному облегчения. Нигль только отвернулся к стене и с головой зарылся в опавшие листья. Некоторое время он оставался в постели. Ветер не прекращался. С крыши у Пэриша сорвало почти всю черепицу. Не избежал беды и дом Нигля. С потолка потекло, но рабочие все не ехали, а хозяину дома все было безразлично. Прошло несколько дней, прежде чем он смог выйти из дома и раздобыть себе пищи. Нигль был холост. Господин Пэриш соседа так ни разу и не навестил. Его нога плохо ладила с ненастьем. Что касается госпожи Пэриш, она сражалась с водой, хлеставшей с потолка, и только осведомлялась время от времени, уж не позабыл ли часом этот самый Нигль заявить в строительную контору. Она, между прочим, не задумываясь, послала бы к соседу своего супруга, если бы потребовалось что-нибудь одолжить, и не посмотрела бы на его больную ногу. Но этого так и не случилось, и Нигль оказался предоставлен самому себе. Только в конце недели художник нашел в себе силы доковылять до мастерской. На лестницу он забраться не смог, закружилась голова. Тогда Нигль просто сел на пол и уставился на картину. Но в голове у него было мертво и пусто. Ни лиственных узоров, ни блистания далеких гор. Можно было бы еще взяться и дописать песчаную пустыню, видневшуюся на горизонте. Но и на это не стало сил. К утру следующего дня больному полегчало настолько, что он смог наконец взобраться на лестницу и приступить к работе. Но не успел он снова по-настоящему втянуться, как в дверь постучали. «Чтоб вам всем провалиться!» — воскликнул Нигль. Но дверь все равно отворилась, как если бы он вежливо пригласил гостя войти. На пороге стоял человек очень высокого роста. Нигль видел его впервые в жизни. «Это частная студия», — сказал Нигль. «Я занят. Уходите». «Я инспектор по жилищным вопросам», — сказал незнакомец, протягивая свою визитную карточку. «О», — сказал Нигль. «Дом, что по соседству с вашим, находится в совершенно неудовлетворительном состоянии», — сказал инспектор. «Знаю», — сказал Нигль. «Я уже давно подал заявление в строительную контору, но мы до сих пор не дождались ответа. Потом я был болен». «Пусть так», — сказал инспектор. «Но вы же поправились». «Но ведь я не строитель. Пускай Пэриш пожалуется в городской совет, и ему пришлют бригаду из аварийной службы». «У них там есть дела поважнее», — сказал инспектор. «Да будет вам известно, что в долине наводнение. Многие семьи остались без крова. Так что придется вам самому оказать помощь вашим соседям. Надо произвести предварительный ремонт. Так как если этого не сделать теперь же, впоследствии это обойдется дороже. Так велит закон. Материала у вас вполне достаточно. Холст, фанера, водостойкая краска, все, что нужно». «Где это тут вполне достаточно материала?» — возмутился Нигль. «А вот», — сказал инспектор, указывая на картину. «Моя картина!» — вскрикнул Нигль. «Боюсь, что так», — сказал инспектор. «Но жилье в первую очередь. Так велит закон». «Но ведь не могу же я...» — начал было Нигль, но тут на пороге возник еще один человек. Он был похож на инспектора, как близнец. Такой же высокий, только одет во все черное. «Пошли со мной», — сказал двойник инспектора. «Я водитель». Нигль послушно полез вниз, то и дело попадая ногой мимо ступеньки. Его снова залихорадило. Или ему это почудилось? Перед глазами все плыло. Вернулся и озноб. «Водитель? Какой водитель?» — лепетал он на ходу. «Что за водитель?» «Я твой водитель. Это значит, что я поведу машину. Она уже на дворе. Машина. Давным-давно заказанная на твой адрес. Она, наконец, прибыла и ждет тебя. Видишь ли, сегодня ты отправляешься в путешествие». «Вот как?» — молвил инспектор. «Делать нечего, вам придется ехать. История скверная. Каково это — пускаться в такой путь, не исполнив того, что от тебя требуется? Ну, по крайней мере, мы хоть холстину эту приспособим». «О, мои милостивые государи!» — — начал было Нигель и заплакал. «Ведь она не окончена, даже начерно». «Не окончена?» — переспросил водитель. «Может быть, она и не окончена, но с ней все равно покончено теперь навсегда, по крайней мере для тебя. Идем!» Нигель покорно пошел за водителем. Тот не дал ни минуты на сборы. «Загодя нужно было собираться», — сказал он. «Поезд не ждет». Нигель, правда, успел подхватить портфельчик, валявшийся в передней, но там, кроме блокнотика с зарисовками и старого этюдника, не было ничего. Ни пищи, ни одежды. На поезд они поспели точно в срок. Нигель очень устал и норовил заснуть на ходу. Он плохо понимал, кто и зачем вталкивает его в купе. Ему было все равно. Он забыл, куда его везут, а тем более с какой целью. А поезд, отойдя от платформы, сразу же нырнул в черный туннель. Проснулся Нигель на каком-то громадном тусклом вокзале. С окном, на ходу что-то выкрикивая, поравнялся носильщик. Нигель ожидал услышать название станции, но тот выкликал «Нигель!». Нигель поспешно выскочил из вагона и уже на перроне вспомнил, что этюдник остался в купе. Но возвращаться было поздно. Обернувшись, Нигель поезда уже не увидел. «А, вот и вы!» — сказал носильщик. «Сюда, пожалуйста!» «Но что я вижу? Где ваш багаж?» «Как совсем нету?» «Ну, тогда ничего не попишешь. Поехали в работный дом!» Нигель был совершенно разбит и потерял сознание прямо на платформе. Машина скорой помощи отвезла его в госпиталь, приписанный к работному дому. Больничный уход пришелся Нигелю весьма не по вкусу. Его поили каким-то на редкость горьким лекарством. Санитары и сиделки были молчаливы, строги и неласковы. А других людей Нигель не видел, за исключением необыкновенно сурового лечащего врача, который изредка заходил осмотреть пациента. По чести сказать, этот госпиталь больше смахивал на тюрьму. Здесь заставляли много работать. Для этого были отведены особые часы, в течение которых Нигель или копал, или плотничал, или красил все в один и тот же тусклый цвет какие-то доски. На улицу никогда не пускали, а окна палаты смотрели во внутренний двор. Еще Нигеля подолгу держали в полной темноте. По их словам, он должен был кое о чем поразмыслить. В конце концов, Нигель потерял счет времени. Ему не стало ни на чуточку лучше. Он по-прежнему не знал никаких радостей, и даже сон не приносил никакого утешения. Если это было одним из признаков болезни, то до выздоровления оставалось еще очень далеко. Прошло около 100 лет, по ощущению Нигеля, и все это время он не переставал как-то бесцельно мучиться своим прошлым. Лежа в темноте, он твердил про себя всегда одно и то же. «Надо было мне зайти к нему, когда еще только начинало задувать. Тогда еще ничего не стоило поправить крышу. Госпожа Пэриш не схватила бы насморка, я бы не простудился, и у меня в запасе оставалась бы еще целая неделя». Тут мысль обрывалась, потому что он позабыл, зачем ему нужна была лишняя неделя. Тогда он начинал беспокоиться о работах, которые выполнял в госпитале. Обдумывал их во всех мелочах, прикидывал, сколько времени уйдет на то, чтобы починить скрипучую скамью, перевесить дверь, приколотить ножку к столу. Казалось, он уже начинал приносить какую-то пользу, хотя никто не говорил ему об этом ни слова. Но не по этой же причине лечение бедняги так затянулось. Видимо, доктора ждали, когда ему станет лучше, но при этом имели какие-то свои понятия о том, что такое «лучше». Как бы то ни было, ничто не радовало несчастного Нигеля. Точнее, он не испытывал того, что когда-то звал радостью или удовольствием. Ничего интересного в своей работе он не видел. Но нельзя отрицать, что в нем начинало иногда шевелиться что-то вроде, ну, своеобразного удовлетворения. Раньше он не прочь был полакомиться вареньем, а теперь полюбил и пустой хлеб. Он научился браться за дело точно по звонку и откладывать работу со звонком к ее окончанию, успев привести в порядок рабочее место, готовый на следующий день продолжить начатое. Теперь Нигель работал с утра до вечера без перерыва, успевал сделать довольно много и аккуратно исполнял все мелкие поручения. Никакого досуга у него не было, разве что ночью, в кровати. Зато он стал понемногу овладевать своим временем и в точности знал теперь, как им распорядиться. Он перестал суетиться, успокоился. Настала пора, когда он научился наконец отдыхать и полностью восстанавливал силы в скудные часы, отведенные для сна. Внезапно часы работы поменялись. Нигля лишили столов и табуреток и заставили копать землю, не разгибая спины, день за днем, оставив на сон всего ничего. Нигль подчинился без малейшего ропота. Прошло много времени, прежде чем где-то в глубине его памяти шевельнулось смутное воспоминание о том, как он любил когда-то выругаться крепким словечком. Но теперь он забыл все ругательства и продолжал копать, пока спину ему не разломило окончательно, а руки не покрылись кровавыми волдырями. Настал миг, когда Нигль выронил из рук лопату и уже не смог больше ее поднять. Никто не сказал ему спасибо. Правда, пришел врач, осмотрел его и бросил отрывисто: «С этим все. Прописываю полный покой и абсолютный мрак». Нигль лежал неподвижно, ничего не делая, отдыхая и глядя в темноту. Он ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Очень может статься, что он пролежал так много часов или даже много дней, прежде чем понял, что тишина кончилась. Где-то совсем рядом, в соседней комнате, зазвучали голоса, новые, незнакомые, словно там заседала не то медицинская комиссия, не то судейская коллегия. Дверь в комнату казалась распахнута, но там, по-видимому, царила такая же темень, как и в его закутке. «Перейдем к делу Нигля», — сказал первый голос, необыкновенно строгий и серьезный, даже в сравнении с голосом лечившего Нигля врача. «Что же, Нигль, сердце у этого человека было на должном месте», — сказал второй голос. «Его можно было бы назвать мягким, если бы в нем не чувствовалась непререкаемая власть и сила. Звучал он печально, но стоило его услышать, и в сердце зарождалась надежда». «Однако работало оно из рук вон плохо», — уточнил первый голос. «А голова на плечах сидела и вовсе задом наперед. Похоже, он вообще никогда не думал. Ты посмотри только, какую уйму времени он загубил. И добро бы отдыхал, развлекался. Так нет же, к путешествию своему он так и не подготовился. У себя он был человеком среднего достатка, а к нам прибыл нищим оборванцем. Пришлось отправить его в крыло для бедняков. Боюсь, и дела его плохи. Придется оставить его здесь еще на какое-то время». «Это, вероятно, ему не повредило бы», — отозвался второй голос. «Но ведь Нигль человек маленький. Разве ему было написано на роду совершить великие подвиги? Он никогда не был сильным. Давай раскроем записи. Ты знаешь, здесь кое-что говорит в его пользу». «Не исключено», — уступил первый голос. «Но, боюсь, даже эта малость не выдержит беспристрастного разбора». «Поглядим», — продолжал второй голос. «Итак, следи. Нигль был прирожденный живописец. Не из гениальных, правда. И все-таки взгляни на этот лист кисти Нигля. Право же, в нем что-то есть. Нигль много возился со своими листьями, и все исключительно ради них самих. Ему в голову и мысли не закрадывалось, что его картина может превратить его в важную персону. В записях нет ни слова о претензиях. Мало того, он и мечтать не смел, чтобы его, как творческую личность, освободили от обязанностей, налагаемых законом». «В это трудно поверить. Отчего же он так часто пренебрегал этими обязанностями?» «Он не так уж редко откликался на вызовы», — возразил второй. «Он откликался едва ли наполовину, если не меньше. Да еще выискивал, какие попроще, не говоря уже о том, что ему хватало дерзости жаловаться, не говоря уже о том, что он называл их докуками и помехами. Это наши-то вызовы! Записи пестрят этими словечками вперемешку с обильными сетованиями и бестолковыми попреками». «Действительно, но ему, бедному, и в голову не приходило, что это не просто помехи. Да, вот оно. За свои дела он никогда не просил вознаграждения, как называют это другие, подобные ему. Вот дело Пэриша, поступившее к нам немногим позднее. Жил он по соседству с Ниглем, а ведь и пальцем о палец для него ни разу не ударил. И спасибо за помощь говорил редко. Но нигде не отмечено, чтобы Нигль ждал от Пэриша благодарности. Похоже, подобные мысли ему в голову не забредали. «Пожалуй, это довод», — сказал первый голос. «Но довод слабый. Я думаю, ты согласишься со мной, если я скажу, что чаще всего Нигль просто забывал о Пэрише. Он помогал ему так неохотно, что, отделавшись, спешил все выкинуть из головы как можно скорее». «Постой, тут есть еще одна запись, последняя», — сказал второй голос. «Это велосипедная прогулка под дождем. Я бы хотел о ней поговорить особо. Ведь это же чистопробная жертва». Нигль догадывался, что упускает последнюю возможность закончить свою картину. Да и ясно было, что Пэриш палит из пушки по воробьям. «Это, извини, уже слишком сильно сказано», — строго поправил первый голос, однако тут же смягчился. «Но делать нечего, последнее слово осталось за тобой. Истолковывать факты в лучшую сторону — твое обычное дело. И в некоторых случаях факты это терпят. Что же ты хочешь предложить?» «Назначим ему новый курс лечения, помягче». Ниглю показалось, что щедрость второго голоса превосходит всякое разумение. «Курс помягче». Да это было как целая груда богатых даров, как приглашение на царский пир. Тут ему вдруг стало стыдно. Это его-то на пир. Даже в темноте он понял, что краснеет. Известие о том, что его сочли достойным курса помягче, переполнило его выше краев. Ему показалось, что его вывели к миллионной толпе, а толпа ему устроила овацию, но ни для кого, в том числе и для него самого, не секрет, что он самозванец. Нигель спрятал горящее лицо в складках грубого одеяла. Наступило молчание. Внезапно первый голос зазвучал совсем рядом. «Ты слышал?» – сказал он. «Да». «И что же?» «Скажите, прошу вас, как там Пэриш?» – заволновался Нигель. «Мне бы надо с ним повидаться. Что, опасно он болен? Не могли бы вы подлечить ему ногу? Если бы вы знали, сколько он с ней натерпелся. А что до наших с ним отношений, то, пожалуйста, не беспокойтесь. Пэриш был клад, а не сосед. Он продавал мне превосходный картофель, и к тому же по самой низкой цене, что сэкономило мне массу времени». «Право?» – спросил первый. «Рад был услышать». Некоторое время длилось молчание. Нигль понял, что голоса удаляются. «Я даю согласие», – донесся еле различимый первый голос. «Пусть переходит на следующую ступень». «Когда?» «Как тебе угодно, хоть завтра». Нигль проснулся и понял, что ставни раскрыты настежь, а маленькая комнатка вся залита солнцем. Он сел на кровати и потянулся за больничной робой, но на стуле висела обыкновенная одежда, удобная и по мерке. После завтрака врач осмотрел стертые ладони пациента и втер ему в кожу какое-то снадобье, которое тут же подействовало. Кроме того, Нигль получил несколько полезных советов и флягу с освежающим напитком, на всякий случай. А ближе к полудню – бисквит, стакан вина и, наконец, билет на поезд. «Можешь идти на станцию», – напутствовал его врач. «Носильщик не даст тебе заблудиться. Прощай». Нигль выскользнул из госпиталя через главный вход и зажмурился, так слепило солнце. Он-то думал, что попадет в большой город, памятуя вокзал, где его когда-то встретил носильщик. Ничего похожего. Прямо от ног начинался отлогий склон, поросший свежей травой, по которой порывами пробегал сильный взбадривающий ветер. Нигль был один. Далеко внизу поблескивала крыша железнодорожной станции. Он быстро, но спокойно зашагал вниз по склону. Носильщик сразу заметил его. «Сюда, сюда!» У перрона уже дожидался славный, почти игрушечный на вид пригородный поезд. Вагончик, локомотив и все это яркое, чистое, свежевыкрашенное. Можно было подумать, что состав отправляется в свой первый рейс. Пути и те выглядели новыми. Рельсы сверкали, скобы были выкрашены в зеленый цвет, а шпалы источали дивный запах нагретого солнцем дегтя. Других пассажиров, кроме Нигля, не было. «Носильщик, а носильщик, куда идет этот поезд?» – спросил Нигль. «С названием они еще не решили», – ответил тот. «Но ты не сомневайся, тебе там понравится». С этими словами Он захлопнул дверь. Поезд тотчас же тронулся. Нигель откинулся на сиденье. Маленький локомотивчик, пыхтя, полз вперед между двух высоких, поросших травой насыпей под синим небом. Путь оказался недолгим. Локомотив дал свисток, затормозил, и поезд остановился. Платформы не было. Не было и названия станции. Только вверх по зеленому валу шла лесенка. Там, где она кончалась, виднелась калитка, прорубленная в живой изгороди. Рядом, прислоненный, одиноко стоял Ниглев велосипед. С руля свисала желтая табличка, и на ней крупными черными буквами было выведено «Нигль». Нигль толчком распахнул калитку, вскочил в седло и покатил вниз, жмурясь от яркого весеннего солнца. Тропинка вскоре исчезла. Начался отличный плотный дерн, густой и зеленый, на котором, тем не менее, необыкновенно резко выделялась каждая травинка. Ниглю почудилось, что он смутно припоминает место, где росла такая же трава. Может, он видел это место во сне? Но не только трава, а и сами изгибы земли казались знакомыми. Вот сейчас будет ровный участок. Ага, так он и знал. Ну а теперь в горку. Все совпадает. Тут большая зеленая тень встала между ним и солнцем. Нигель поднял голову и упал с велосипеда. Дерево. Это было его дерево. Дорисованное. Живое. Если можно так сказать о дереве. Листья уже начинали распускаться. Настоящие живые ветви раскачивались на ветру. Нигель часто чувствовал или догадывался, что так оно и должно было выглядеть, но ему слишком редко удавалось перенести свои чувства на холст. Он смотрел на дерево, не отводя глаз, потом медленно поднял и распростер руки. «Это дар!» – молвил он. Это слово могло означать сразу многое. Оно могло относиться и к таланту, и к плоду этого таланта. Нигель, однако, использовал слово в прямом смысле. Он не мог оторваться от созерцания дерева. Все когда-либо нарисованные им листья были на своих местах, но выглядели они скорее так, как он их задумал, а не так, как в итоге запечатлел на холсте. Были среди них и такие, что даже в мыслях у него еще не распустились, так и остались почками, но они могли бы распуститься. Просто не достало времени. Все это были, хоть и редкостно красивые, но все же самые обыкновенные листья, и на них не было никаких надписей. Тем не менее, на каждом значилась дата, отчетливее, чем на листках календаря. Самые красивые листья, самые совершенные образчики Ниглева стиля, явно были созданы в сотрудничестве с господином Перришем, причем иного толкования быть не могло. Птицы вили гнезда в кроне дерева. И что это были за птицы? Как они пели? Нигель слышал их влюбленное воркование, видел, как они вили гнезда, ставили птенцов на крыло и с пением летели в лес. И все это можно было видеть одновременно. Ибо теперь Нигель заметил, что и лес был тут. Он огибал дерево с обеих сторон, и стволы уходили вдаль. На горизонте светились вершины гор. Настала минута, и Нигель шагнул в сторону леса. Нет, ему не наскучило его дерево, просто теперь он вобрал его в себя целиком и уже не разлучался с ним, и все знал о нем, и чувствовал его рост, где бы ни был, даже не глядя на него. И вот, удаляясь от дерева, Нигель открыл для себя удивительную вещь. Этот лес был дальним лесом, но Нигель мог подойти совсем близко к опушке, даже углубиться в чащу, а лес все оставался дальним и не становился близким. Чары не рассеивались. Раньше Нигель, проникая в далекое, всегда портил его своим присутствием и превращал в близкое, но теперь все изменилось. И в этом был особый смысл. В дорогу тянуло сильнее. Можно было идти и листать за далью даль, удваивая, утраивая, учетверяя расстояние, и волшебство становилось вдвое, втрое могущественнее. И не было конца этому пути, хотя вся эта страна целиком помещалась в крошечном садике, сказать ли, на картине. Можно было идти и идти, но, наверное, был где-то все же и предел. Ведь на заднем плане маячили горы, и горы приближались. Казалось, они не принадлежат картине, а служат переходом к чему-то иному. Сквозь стволы брезжило нечто иное. новая ступень, другая картина. Нигель шагал вперед, но его вело не просто любопытство. Он примечал и запоминал все, что встречал на пути. Дерево было окончено, хотя с ним и не было покончено навсегда. Все то же самое, только не такое, как раньше, думал он про себя. Но в лесу еще оставалось столько недоделанных, недовоображенных мест. Не требовалось, правда, ничего ломать и придумывать заново. Все соответствовало главному замыслу. Оставалось только довести труд до какой-то наивысшей точки, до совершенства. И куда бы Нигель ни являлся, он сразу видел, что и как надо делать. Усевшись под одним из очень красивых дальних деревьев, оно было очень похоже на большое, но имело свое собственное лицо, особенно если над ним еще немного поработать. Он углубился в размышления. Откуда начать? Чем закончить? Сколько потребуется времени? Но план никак не складывался. Наконец, Нигель догадался, в чем загвоздка. «Ну, разумеется!» — воскликнул он. «Куда же я без Пэриша? Тут ведь земля, деревья, злаки. А в этих делах главный не я, а он. Может, я хочу заиметь себе весь этот край в частное владение? Ну уж нет». «Мне нужны советы, помощь. И хорошо бы поскорее». Нигель поспешил к месту, откуда собирался начать работу, по пути остановился скинуть куртку и вдруг различил внизу, в укромной ложбинке какого-то человека. Вся его фигура выражала крайнее недоумение. Человек опирался на лопату, но явно не понимал, что ему делать. «Пэриш!» — позвал Нигель. Тот поспешил к нему с лопатой на плече. Стало заметно, что он все еще чуть-чуть прихрамывает. Говорить они ни о чем не стали. Только кивнули друг другу, как в былые времена, разминувшись на огороде. Но теперь они взялись за руки и пошли вместе. Не произнеся ни слова, они в точности во всем согласились и определили место, где построить дом и разбить сад. Им почему-то показалось, что сделать это нужно непременно. Нигель теперь владел своим временем лучше, чем Пэриш, и работа у него спорилась ладнее. Чудно, Нигель с головой ушел в строительство и, не уставая, возился с садом, а Пэриш больше полюбил блуждать по окрестностям и разглядывать деревья. Но сильнее всего его влекло к себе большое дерево. Как-то раз Нигель высаживал изгородь, а Пэриш лежал неподалеку в траве, погруженный в созерцание изысканного крошечного цветка. Когда-то Нигель на такие не поскупился, и теперь они желтели на зеленом дерне между корнями дерева в превеликом множестве. Внезапно Пэриш поднял глаза от цветка. Его лицо блестело в лучах солнца. Он улыбался. «Это все просто замечательно», — молвил он. «Мне бы ни за что не попасть сюда, если бы не ты. Спасибо тебе. Замолвил за меня словечко». «Чепуха», — возразил Нигель. «Не помню, что я там такого сказал, но и без того ясно, что мои слова не могли ничего решить». «Нет, твои слова значили кое-что», — не согласился Пэриш. «Мне из-за них намного сократили лечение. Тот второй, ну ты знаешь, это он меня сюда послал. Говорил, ты обо мне справлялся. По всему выходит, что я тебе обязан». «Не мне ты обязан, а второму голосу», — был ответ Нигля. «И ты, и я, мы оба». Вот так они и зажили, трудясь бок о бок. А долго ли это продолжалось, точно сказать не могу. Поначалу, что греха таить, согласие в них царило далеко не всегда, особенно когда они уставали. А на первых порах это еще случалось. Но тут на помощь приходил освежающий напиток. Оказалось, что Пэриша тоже им снабдили. На обеих бутылках красовались одинаковые надписи. «Принимать по 2-3 капли перед отдыхом, запивая водой из источника». Источник отыскался в самом сердце леса, и Нигель припомнил. Да, действительно, как-то раз он мимоходом вообразил его, хотя нарисовать не успел. Теперь Нигель заметил, что от этого ключа питалось и поблескивавшее вдали озеро, и все, что росло в округе. Освежающее средство делала воду источника горьковатой и вяжущей. Зато в тело возвращалась бодрость, а мысли прояснялись. Выпив целебного снадобья, друзья поодиночке отдыхали, а потом вновь поднимались. И работа спорилась лучше прежнего. В такие часы Нигель выдумывал восхитительные новые цветы и разные новые растения, а Пэриш с первого взгляда догадывался, где они будут лучше себя чувствовать и в чем у них нужда. Но еще не иссяк напиток, а надобность в нем уже отпала, и Пэриш тогда же окончательно избавился от хромоты. Видя, что работа близка к завершению, Нигель и Пэриш стали позволять себе прогулки подлиннее. Они шли и разглядывали цветы и деревья, блики и тени, холмы и долины. Иногда вместе пели. И Нигель заметил в себе перемену. Он все чаще устремлял взор в горы. Наконец, домик в долине, лес, озеро, поле, деревья и сад были почти закончены. Все стало таким, каким и должно было быть. Большое дерево стояло в цвету. «Сегодня вечером, — сказал Пэриш однажды, — мы поставим точку, а потом нас ожидает по-настоящему долгая прогулка». Наутро они пустились в путь и шли так долго, что, преодолев все дали, добрались до самого края. Разумеется, никаких видимых признаков того, что это именно самый край, не было. Ни черты, ни рва, ни плетня, но это был действительно самый край, и нельзя было этого не почувствовать. Здесь их страна кончалась. Они приметили человека, одетого как пастух. Он шел им навстречу, спускаясь с зеленых предгорий. «Нужен ли вам проводник?» — спросил он, приблизившись. «Вы хотите идти дальше?» Тут между Пэришем и Ниглем пробежала тень, ибо Нигель твердо знал, он хочет идти дальше. Более того, он чувствовал, от него в каком-то смысле ждут, чтобы он пошел за пастухом, но Пэриш дальше идти не хотел, да и не был еще готов к этому. «Я должен подождать свою жену», — сказал он. «Ей будет без меня одиноко. Я догадываюсь, что они пошлют ее вслед за мной рано или поздно, когда она будет готова и когда я все для нее приготовлю. Дом удался на славу, но я хотел бы показать его жене. Сдается мне, что она сможет сделать его лучше, более домашним, что ли. Я надеюсь, что и страна эта ей тоже понравится». Он обратился к пастуху. «Так вы проводник? А скажите, как называется эта страна?» «Кому же и знать, как не вам», — ответил незнакомец. «Это страна Нигля. Видите ли, это не что иное, как его картина, по крайней мере, большей частью. Теперь она включает в себя еще и сад Пэриша». «Как? Это картина Нигля?» — поразился Пэриш. «Так это все придумал ты, Нигль! Какой же ты умница! А я-то и не знал, что ж ты молчал!» «Когда-то он порывался вам объяснить», — ответил за Нигля проводник. «Но вы и не думали слушать. В те дни все, что вы теперь видите, существовало только в краске, только на холсте. И то вы посягали на этот холст, когда у вас протекла крыша, заплату хотели поставить. Тогда вы знали, как это назвать. Ниглевы штучки, а то еще вся эта почкотня». «Так? Разве же оно было такое? Оно же было... не настоящее!» — смутился Пэриш. «Справедливо! Это был не более чем отцвет настоящего», — сказал проводник. «Но вы бы поняли, если бы постарались». «Оставьте. Это моя вина», — вмешался Нигель. «Я ведь не очень-то и заботился о том, чтобы объяснить. Я, между прочим, звал тебя когда-то старым бульдозером, но теперь о том негоже вспоминать. Мы пожили и поработали вместе, так зачем же поминать старину? Все могло быть иначе. Но лучше быть не могло. Однако я боюсь, что должен пойти дальше. Но я уверен, что мы еще встретимся. Мы многое еще могли бы сделать вместе. А пока до свидания». Они горячо пожали друг другу руки. «Крепкая, честная рука у Пэриша», — подумал Нигель. Потом он обернулся. Большое дерево стояло там, вдали, и волновалось на ветру, как пламя в цвету. Все птицы поднялись в воздух и пели. Нигель улыбнулся, кивнул Пэришу и зашагал прочь, вслед за пастухом. Ему предстояло все узнать про овец и горные пастбища. Ему дано было увидеть огромное небо и продолжать путь, поднимаясь все выше и выше в горы, к вершинам. И это все, что мне известно о судьбе художника Нигля. Он был всего лишь маленький, незаметный человечек, а полыхнул же в его старой каморке отсвет ледников. Горы пришли к нему в картину, окаймили горизонт. Но что такое горы? И что ожидает нас за перевалом? Только те, кто восходил на вершины, знают на это ответ. «Человек он был никчемный, к тому же круглый дурак», — сказал советник Томпкинс. «Никакой пользы обществу не приносил, уж вы мне поверьте». «Ну, не знаю», — возразил Аткинс, не такая важная персона, как Томпкинс. Тот был советник, а этот всего лишь директор школы. «Не уверен. Прежде всего, что мы разумеем под словом «польза»?» «Я разумею пользу практическую, если угодно. Экономическую», — пояснил Томпкинс. «Осмелюсь полагать, что из него мог бы еще получиться приличный винтик в общественную машину, когда бы вы, учителя, смыслили что-нибудь в своем деле. Но вы своего дела не знаете и плодите бесполезных людей вроде этого типа. Будь моя власть, я бы приказал прочесать эту страну вдоль и поперек, выудил бы всех ему подобных и направил на какую-нибудь общественную работу, куда кто сгодится». Например, посуду мыть в столовой, и присматривал бы, чтобы не отлынивали, а начнут ломаться, совсем убрать с дороги. Этого я еще долго терпел. Убрать с дороги? Вы что, хотите сказать, что с удовольствием приложили бы руку, чтобы он отправился в путешествие раньше срока? «Ага, путешествие, да. Если вам угодно использовать это устаревшее бессмысленное выражение, да, пусть себя катится по туннельчику на большую свалку, вот что я имею в виду». «Но разве живопись не стоит того, чтобы хранить ее в музеях и совершенствовать? Или она, с вашей точки зрения, бесполезна?» «Живопись находит в себе определенное применение. Отчего же?» — признал Томпкинс. — Только не такая, как у этого Нигля. У нас все пути открыты художникам, но молодым, дерзким, таким, которые не боятся новых идей и методов. А ваш был ходячий анахронизм. Если человек спит с открытыми глазами, это его частное дело. Этот тип не смог бы и тумбы для афиш оформить, даже если бы речь шла о его жизни. Все возился с какими-то листочками да цветочками. Я его как-то раз спрашиваю: «Да на кой они вам нужны?» А он отвечает: «Они мне, дескать, очень милы. Можете себе вообразить, господа, милы!» Я его и спрашиваю: «Это что же, мол, вам так мило? Пищеварительные и детородные органы растений?» Он даже не нашелся, что ответить. Глупый бумага-марака. «Бумага-марака, говорите?» — вздохнул Аткинс. «Да он, бедняга, так и не показал, на что способен. Так и не довел ни одного своего произведения до конца. Кстати, когда он отбыл, его полотна нашли лучшее применение. Но как знать, Томпкинс. Помните, была у него такая большая картина. Ею еще чинили потом поврежденный дом по соседству с его жилищем, когда заварилась вся эта каша с ураганом и наводнениями. Так вот, мне попался тогда в руки обрывок холста. Он валялся на земле. Он был изрядно попорчен, но кое-что разобрать еще было можно. Там была гора и ветка с листьями. И гора эта, представьте себе, не идет у меня из головы». «Из головы? А у вас что, есть голова?» — поинтересовался Томпкинс. «Это вы о ком говорите?» — вмешался Перкинс, желая предотвратить ссору. Лицо Аткинса заметно побагровело. «Да бросьте, не стоит и уточнять!» — отмахнулся Томпкинс. «Я вообще не понимаю, что это мы надумали о нем говорить. Он и жил-то не в городе». «Вот именно», — сказал Аткинс. «Тот-то вы заглядывались на его домик, тот-то ездили к нему и смеялись над ним за его спиной, попивая его чаек. Что ж, дом его вы заполучили, да и прежний городской за вами остался. Так хоть имя бедняги оставьте. Мы, Перкинс, говорили о Нигле. О Нигле, если вы и вправду хотите знать». «Несчастный маленький Нигль», — возвел очи Перкинс. «Так он, оказывается, умел рисовать?» Так имя Нигля было в последний раз, или, скорее всего, в последний, упомянуто на прежней его родине. Правда, Аткинс сохранил тот странный обрывок холста. Краска с него почти вся осыпалась, остался только один, зато очень красивый лист. Аткинс вставил его в рамку. Потом он завещал лист городскому музею, и лист долго висел там в какой-то нише с надписью «Лист кисти Нигля». Мало кто обратил на него внимание. Кончилось все тем, что музей сгорел, и Нигль с его листом были окончательно позабыты. «Оно действительно приносит пользу. И немалую», — сказал второй голос. «То это праздник, то санаторий, то привал. Это великолепное место для тех, кому нужно восстановить силы. И это еще не все. Для многих лучшей подготовки к восхождению придумать нельзя. Иногда это место творит чудеса. Я посылаю туда одного за другим. И поверь, мало кого приходится отправлять обратно». «Ну что ж», — молвил первый голос, — «не пора ли закрепить за этим местом достойное имя? Что ты предложишь?» «Носильщик уже изобрел имя», — сказал второй голос. «Я как-то раз услышал, как он выкрикивает: «Поезд на Нигль-Пэриш прибывает на первый путь. Нигль-Пэриш. Каково?» «Я послал им обоим повесточки. Пусть знают». «И что же они на это сказали?» «Они? Они расхохотались. Горы так и загудели от их хохота». Джон Рональд Руэлл Толкин. «Лист кисти Нигля». Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.